Во-первых, удар будет нанесен собственной энергией того же самого разумного индивидуума, который вздумает мне преподнести подобный сюрприз. Соответственно, можно понять, что особого вреда для него не будет. Так, возможно, легкое головокружение, ведь энергия – это его собственная. Организму усвоить ее ничего не стоит. Вот только, какое воздействие на противника окажет этот концентрированный луч, я уже не знаю. Даже мастер Арахнит на долгое время задумался, когда я поинтересовался его мнением на эту тему. Хотя он был согласен со мной, что безнаказанными подобные действия оставлять нельзя. Во-вторых, получив такое согласие от древнего мастера, я принялся разрабатывать самые невероятные методы оборонной тактики. Начиная со своеобразного колючего кустарника, в который должен быть превращаться мой щит, заканчивая вот таким вот своеобразным зеркалом-линзой. С помощью него я мог вернуть противнику все то, что он мне хотел сделать, и еще даже в усиленном варианте. Как говорится, захотели сделать гадость, получите в ответ радость. И в данном случае мне совершенно не интересно, кто это будет, девушка, мужчина или какая-нибудь древняя бабушка. Достаточно того, что этот разумный индивидуум решился на подобное. Усмехнувшись, я себе представил лицо такого разумного, который совершенно неожиданно для него получит ответный удар в том же самом направлении, которое использует сам. Скорее всего, такой разумный не сможет отразить собственную энергию. Так что сюрприз ожидает не только меня. Снова усмехнувшись, я сел в позу сосредоточения и принялся медитировать. Именно во время медитации проще всего было модернизировать свою защиту. Я, словно древний скульптор, аккуратными прикосновениями своей энергии менял щит, получая из него то, что хотел. Кому-то это могло действительно показаться странным или необычным. Можно просто усилить щит максимально. Да, вы так думаете. А вы знаете, что любую стену можно разрушить? Достаточно просто усиленно по ней долбить чем-нибудь напоминающим кирку или кайло. Даже камень раскалывается. Так что ничего удивительного в том, если даже мою защиту смогут взломать. А вот отражение вражеской атаки не только позволит мне экономить свою собственную силу на защите, но и даст возможность наносить противнику удары его же собственной энергией. В результате моя энергия будет практически не тратиться. А вот дела противника будут не очень хороши. Размышляя подобным образом, я продолжал аккуратно изменять свою защиту. Она еще пока что была далека от идеала. Хотя я даже не знал того, может ли быть идеал в подобном. И если он есть, то где знание о том, как это сделать? В этот раз время пробега до аванпоста для меня показалось довольно долгим, так как надо было учитывать многие факторы. Ведь в этот раз я двигался в сопровождении гравитационной платформы. Тележка была хоть и небольшая, но достаточно удлиняла и осложняла мне само передвижение. Местные твари, знаете ли, совершенно чужды логике или технике. Они могли среагировать даже на движение. Поэтому приходилось быть вдвойне осторожнее. Радовало только то, что при приближении к аванпосту, я совершенно неожиданно понял, что поблизости нет никаких тварей. Это означало только то, что у меня, возможно, будет некоторый запас времени, чтобы иметь возможность пообщаться как следует с этой девчонкой, которая прилетит с научной станции. Я хотел переговорить с ней по поводу некоторых нюансов, интересующих меня, так как я хотел узнать по поводу того, каким образом можно устроить мне возможность накопления денег. Хотя бы открытие какого-нибудь счета, ведь я буду доставлять им ресурсы, за которые мне хотелось бы получить с них адекватную оплату. Естественно, что кто-нибудь предложил бы мне брать с них какие-нибудь оплаты в виде каких-либо механизмов или устройств. А зачем мне это нужно на этой планете? Свою личную жизнь я немного устроил в виде обеспечения нормальной пищи и отхожее место. А что мне еще нужно? Королевская кровать, чтобы я потом не мог спокойно лежать на земле или камне. К сожалению, в этом вопросе подобное было бы просто большой глупостью. А учитывая то, что в любой момент контакт с представителями Федерации у меня может быть разорван, было понятно, что в этом случае мне лучше к хорошим вещам и не привыкать. Именно поэтому я намеревался найти способ, с помощью которого была бы возможность получить желаемое. А желаемым для меня сейчас было именно накопить денег. При накоплении этих денег, я мог бы потом запросить покупку для себя чего бы то ни было. Вроде тех же самых баз знаний, или хорошей нейросети. К сожалению, информация, которую я имел, очень сильно отличалась от той, которая существовала сейчас на территории Содружества. Дело в том, что знания постепенно устаревали. Те базы данных, которые были у моего наставника, явно отличались от нынешних баз, может быть не намного, в процентах где-то на 2, на 3. Но этого было достаточно, чтобы запутаться и не иметь возможности оперировать нужными данными. Все-таки информация имела большое значение. Поэтому, в данном случае, мне нужно иметь доступ к тому, что происходит в Содружестве сейчас. После этого я намеревался получить еще нужные мне факторы, которые также могли мне помочь вырваться из этого заточения на этой планете. Честно говоря, думая об этом, я даже немного потерялся. Раньше мне на этой планете практически ничего не было нужно. Я просто жил, пользуясь тем, что добывал. А в Содружестве так не получится. Нужно будет иметь деньги, чтобы за все платить. К своему неудовольствию, я был вынужден обратить внимание на то, что, к сожалению, везде и все упираются в деньги. Естественно, что в данном случае, пытаясь вырваться из ловушки, в которую попал когда-то вместе со своим наставником, я мог попасть еще в более худшую ситуацию. Здесь я зависел сам от себя. В Содружестве так уже не получится. Там слишком много влияющих факторов, которые могут меня завести в такую глушь, что даже эта планета будет казаться для меня невероятным раем. Все это я знал по рассказам своего наставника, но при этом я также понимал и то, что оставаться здесь для меня просто нет никакого смысла. Привычка постоянно добывать здесь ресурсы для Федерации могла в один прекрасный момент превратить меня чуть ли не в раба, который будет всего лишь выполнять нужные для какого-то неведомого мне миссии. Я же хотел свободы. Когда-то, мне казалось свободой возможность спокойно охотиться на местных тварей. Но теперь все было далеко не так. Местные твари были довольно опасными существами, и поэтому во время охоты за ними я ощущал себя настоящим хищником. Когда-то, когда я впервые убил местную тварь, наставник долго надо мной смеялся. Я так гордился своим поступком, что он просто не выдержал и высмеял меня. Когда я обиженно поинтересовался у него причинами смеха, то наставник заявил мне о том, что я совершенно не разбираюсь в происходящем. На самом деле, убивая местных тварей, я не становился для них чем-то запредельным. Можно было подумать, что я стал хищником, который мог убивать местных тварей только по собственному желанию. Нет, как оказалось, все было далеко не так. На самом деле, я не становился кем-то выше местных тварей. Я остановился равным им, и только благодаря этому имел возможность выживать. Так как местные твари воспринимали меня таким же опасным существом, какими были и они сами. Услышав все это, я долго потом размышлял на эту тему. Сначала я не видел никакой гордости в том, чтобы быть похожим на какую-то дикую тварь. Но потом, когда остался один, и мне пришлось выживать, я понял, что пытался мне таким образом сказать мой наставник. Не нужно быть кем-то более могущественным, чем какая-то дикая тварь. Дикая тварь выживает благодаря своим инстинктам и развитию своего генотипа развитой эволюцией. Разумные существа привыкли полагаться на технологию и знания, которые они собирали издревле. Сейчас все было гораздо проще. Получив базу знаний, такой разумный не прикладывал практически никаких усилий к ее изучению. Нейросеть сама помогала раскладывать все получаемое по полочкам, давая таким образом возможность усвоить материал без особых усилий. Спал ли ты, гулял ли ты, или занимался каким-нибудь любимым делом, все равно база знаний усваивалась твоим организмом. Конечно, если ты отдыхал, они усваивались гораздо быстрее. Но даже если ты чем-то занимался, процесс все равно не прерывался. Разумные, населяющие Содружество, таким странным образом стали напоминать мне каких-то невероятных паразитов. Ведь они теперь действительно просто паразитировали на этих самых нейросетях. Даже чтобы чему-то научиться, им не нужно было прикладывать особых усилий. Единственной проблемой было отсутствие практического опыта. Но если у тебя есть знания в голове, и возможность применять эти знания на практике, то особых проблем у тебя не возникнет. Как результат, разумные просто переставали насиловать свой мозг, так как не было в этом никакого особого смысла. А ведь известно, что без усилий любая мышечная ткань, или же нервная, быстро теряет свои способности. Точно так же и здесь. Мозг разумных просто потерял возможность к саморазвитию. А зачем ему это нужно, если никаких усилий разумный для этого не прикладывает? Именно это знание сейчас и вынуждало меня искать способ получать дополнительную информацию, которая позже могла бы мне очень сильно пригодиться. Настолько сильно, что я бы мог воспользоваться немного позже этой информацией. Но при этом я отлично понимал, что мне нужно дополнительно чем-то заинтересовать сотрудников с этой самой научной станции. Если у меня ничего не получится, то и результатов подобных переговоров и просто никаких не будет. Я это понимал, и поэтому старался сейчас тащить с собой эту гравитационную тележку, наполненную мясом буквально только что убитых тварей. Нет, не подумайте. Тушки, которые я погрузил на тележку, были действительно замороженными. И благодаря моей небольшой переделке, у меня появился своеобразный бункер-холодильник на этой тележке. Туда, естественно, влезло больше груза. Убедившись в том, что поблизости от аванпоста не обнаружено мной никаких лишних тварей, я постарался как можно аккуратнее приблизиться к нему, так как отлично понимал, что сейчас в любой момент можно наткнуться на присутствие каких-нибудь монстров, которые просто сидят в засаде. Честно говоря, я не понимал того, по какой причине эти существа до сих пор не додумались до подобного. Зачем нужно бежать через сотни километров, чтобы напасть на аванпост, в момент посадки челнока? Ведь я приближаюсь к аванпосту примерно в одно и то же время. Можно было просто заранее устроить засаду, так как твари уже могли привыкнуть к тому, что поблизости садится челнок примерно в один и тот же период времени. Ведь даже инстинкт, который заставляет этих тварей бежать сюда, наверняка имеет под собой какое-то основание. В этом случае можно было понять, что эти существа просто вынуждены поступать подобным образом. Это был не инстинкт. Инстинкт вынудил бы их находиться поблизости. Эволюция очень злобная дама. И когда постоянно делаешь одно и то же, то животные бы просто, уже на уровне инстинкта, шли бы к этому аванпосту. Ведь то, что происходит, повторяется уже практически второй или третий год. Размышляя над этим вопросом, я понимал, что в данном случае я имею дело не с каким-то инстинктом диких животных. Создается впечатление, что они действительно подчиняются приказам. Проблема в том, что настоящий инстинкт сейчас этих животных наоборот разгонял от этого места. Ведь бросая все свои дела и перемещаясь к этому месту, местные твари теряют силы, накопленный жир и жизнь. Так как системы защиты аванпоста просто уничтожают приближающихся тварей при помощи тяжелых лазерных и плазменных орудий. Выбор подобного вооружения для аванпостов вполне понятен. Ведь для этого нужны просто мощные реакторы. И аванпост никогда не останется без боеприпасов. Теперь, конечно, мне было понятно то, по какой причине научная станция не имела после такой бойни никаких образцов. А какой образец они могли бы получить, если от всех тварей остаются одни угольки? Естественно, что подобные образцы им просто не нужны. Когда мне все это стало понятно, я долго смеялся. Честно говоря, я бы на месте этих разумных, все-таки пытался высадить какую-нибудь охотничью партию, вооруженную обычным огнестрельным оружием. Или хотя бы таким оружием, которое не сжигает полностью тело твари, в которую попадает заряд. В результате, можно было достаточно быстро набить нужную добычу, которая сама бы пришла сюда. Но, как я уже говорил, мышление у жителей Содружества было довольно однобокое. Если никто раньше так не поступал, то никто и не будет поступать. Ведь нейросети не подсказывают им подобного решения вопроса. В этот раз я подошел к аванпосту немного с другой стороны. Дело в том, что я уже начал переживать по поводу того, чтобы какие-нибудь местные хищники не выловили меня за привычку ходить по одной и той же тропинке. Поэтому мне нужно было теперь постоянно менять маршрут. Благодаря этому, моя дорога немного затягивалась. Но при этом я постоянно продолжал развивать свою наблюдательность и обнаруживал все новые и новые образцы местной флоры и фауны. Не так давно, я заметил, что насекомые здесь представлены не только теми мутировавшими кузнечиками, которые за мной гонялись по скалам, и которых я назвал цвиками. Честно говоря, это название имело отношение к родной планете моего наставника. Когда-то, по легендам, у них существовали и подобные существа. Они были опасны тем, что где только поселилось хоть одно такое существо, буквально через пару месяцев там не оставалось ничего живого. Жутко расплодившиеся твари уничтожают все, что могли только найти. Креаты в то время еще не вышли на просторы галактики. И поэтому им пришлось сражаться с этими тварями своими способами, на которые они были только способны. Цвики уничтожались буквально везде, где их только находили. И поэтому через какое-то время эти существа полностью исчезли с родной планеты Креатов. Теперь даже никто не мог описать их внешне. Знали только то, что это какие-то насекомые. Именно поэтому я и решил в память о наставнике назвать этих насекомых подобным именем. По крайней мере, теперь даже Креаты поймут, что это за твари и чем они опасны. Не нужно будет объяснять. Но как я уже говорил, кроме этих насекомых были и другие. Я увидел какую-то разновидность жука, но разглядеть не успел. Он слишком быстро сбежал, что и дало мне намек на то, что это насекомое гораздо опаснее, чем может показаться. Ведь это существо практически не использовало пси. Однако, когда я к нему приблизился, оно тут же постаралось скрыться. Скорость его передвижения была вполне достаточной, чтобы исчезнуть из моего поля зрения. Поэтому я понял, что в данном случае мне нужно быть осторожнее, ведь оно давало очень слабый засвет на моем так называемом пси-локаторе. При помощи этого способа я мог обнаруживать местных тварей, а это насекомое было очень маленьким, и практически незаметно было во время поиска. Я уже знал о том, что безобидных существ на этой планете просто не бывает. А значит, заранее можно было предположить и то, что обнаруженное мной насекомое имеет какие-нибудь возможности для моего умерщвления. Либо яд, либо какое-нибудь хитрое и невероятно острое жало. Поэтому с такими сюрпризами мне нужно было быть очень осторожным. Кому-то все это могло показаться смешным. Но только не мне. Слишком уж я привык к тому, что местные твари опасны, чтобы так наивно к ним относиться. Конечно, можно было подумать, что подобные существа все же должны существовать в этой экосистеме. Безобидные, я имею в виду. Но, к сожалению, это могло быть сказано про любую другую планету, только не про эту. Здесь у меня создалось впечатление, что всю эту биологическую жизнь, и даже растительную, создавали какие-нибудь невероятно злобные разумные, так как большая часть из этих существ в первую очередь была похожа на непонятную разновидность бреда сумасшедшего. При этом эти твари имели способность к выживанию, а также и возможность к размножению. Честно говоря, меня это очень напрягало или же даже раздражало. Но как-либо спорить с тем, кто сумел создать подобное, я не собирался. Мне было достаточно того, что имел возможность выживать. Остальное меня не особо беспокоило. Только когда меня лишат этой возможности, я так уж и быть начну с кем-нибудь спорить. Хотя ученые, которые находятся на научной станции, наверняка попытались бы мне что-нибудь доказать. Что-нибудь этакое. Но меня это не беспокоило. Достаточно было того, что я все-таки добрался со своим грузом до аванпоста. Когда аванпост показался в моем поле зрения, я в первую очередь сначала проверил свой груз. Не хотелось бы позориться тем, что я привез испорченные образцы. Но оказалось, что моя холодильная установка и короб из шкур со специальной прослойкой позволили мне доставить все без потери. Мясо и внутренние органы добытых мной тварей еще не успели даже разморозиться. Хотя прошло уже почти двое суток. Хитрость была в том, что я намеренно набрал воды и заморозил ее. Льдины я вложил в эту самую прослойку. Да, за гравитационной тележкой остался мокрый след. Но местные растения очень быстро впитывают воду. Так что по следу воды меня вряд ли кто-то обнаружит. Конечно, всегда существовала возможность того, что кто-нибудь может попытаться меня выследить. По крайней мере, следы свои я действительно мог оставлять. Ну что поделаешь, если я действительно не умел летать. Привычно осмотревшись возле аванпоста, я двинулся вперед. Сейчас мне действительно нужно было встретиться с той девчонкой со станции. Судя по всему, они уже действительно наладили контроль за этой территорией. Так как я не успел приблизиться к аванпосту, когда услышал свист опускающегося челнока, это было быстро. Видимо, они действительно уже ждали меня. «Добрый день, я вижу, вы решили модернизировать гравитационную тележку. Вполне ожидаемо для меня», — радостно улыбнулась девушка, приветствуя меня взмахом руки. «Может быть, вы все-таки задумаетесь о приобретении глайдера? Мы на станции даже специально модернизируем его для вас. Поставим на него мощную холодильную установку, чтобы вам не пришлось подобным образом мучиться. Вот о приобретении каких-либо видов оборудования я и хотел с вами побеседовать». Нейтрально начал я говорить, понимая, что если она сейчас заведется, то прервать ее монолог мне будет сложно. Ей бы нужно было работать не на научной станции, а в каком-нибудь рекламном агентстве. Знание об этом мне принесла опять моя неожиданная память. Такие разумные очень ценились в рекламных агентствах. Они могли радостно с улыбочкой до ушей втюхать тебе какой-нибудь абсолютно ненужный предмет. При этом, если ты будешь прислушиваться к их монологу, то по какой-то причине будешь уверен в том, что этот предмет тебе действительно нужен. У меня не было времени на все эти беседы. Поэтому я тут же постарался выяснить у нее нюансы возможностей и банковских переводов. Я знал о том, что существуют обезличенные банковские чипы. Они могли бы, конечно, оплатить мне подобными деньгами. Но потом, что я буду с ними делать? Особенно, если я захочу покинуть эту планету. Ведь я не потащу с собой целый ящик таких чипов. Их легко можно отнять, так как на них не написано имя хозяина. А вот банковский счет, который записан именно на мое имя, кроме меня никто не сможет использовать. По крайней мере, в этом меня уверял старый наставник перед своей смертью. Тогда старик решил прочитать мне целую лекцию о способе выживания на территории Содружества. Несмотря на то, что ему было плохо, старый Криат все продолжал и продолжал говорить. Создавалось впечатление, что этот старик переживает за то, что все-таки не успел меня приготовить к этой жизни. Видимо, он не рассчитывал так быстро умереть. Но сейчас это уже было неважно. Достаточно было знать то, что я хочу получить. И для этого мне нужно было добиться нужного результата. Выслушав меня, Миру Таринг задумчиво покачала головой. Видимо, задача была не из легких. Ведь у меня действительно не было нейросети. А в системе не было ретранслятора для того, чтобы иметь связь с Содружеством. Ведь банковские переводы можно делать только с помощью такого устройства. Естественно, что девушка в первую очередь предложила мне именно банковские обезличенные чипы. Хотя бы на первое время. В данном случае мне пришлось бы согласиться. Но при этом я понял, что с этой молодой слаксой что-то не так. Девушка время от времени она косилась в сторону челнока. Неужели она опять кого-то притащила? Мало мне крятов было. Миру, я должен вас немножко поторопить. Тихо кивнув девушке на челнок, и внимательно посмотрел ей в глаза. Дело в том, что мне нельзя здесь долго задерживаться. Если вы хотите мне что-то сказать, то говорите уже. Тихо усмехнувшись, девушка быстро что-то прошептала в передатчик, закрепленный у нее на руке. Из челнока медленно появилась тонкая фигурка еще одной девушки. Было понятно, что вместо того, чтобы идти ко мне для разговора, она с большим удовольствием бы сейчас рухнула на колени и принялась рассматривать каждую травинку. Видимо, это кто-то из представителей ученой братьи. А мне как раз с ними и хотелось пообщаться. Немного погодя, когда девушка подошла поближе, я узнал о том, что имею дело с начальником научной лаборатории, Зунрой Аринураги. И именно она получала и обрабатывала все мои образцы. Сейчас девушка надеялась договориться со мной о том, что я помогу ей пробыть какое-то время на планете. Видите ли, она собиралась изучать местных тварей в естественных условиях. Как только я услышал подобную глупость, то принялся вслух ругаться. Но моя попытка отпугнуть ее своим неадекватным поведением просто не помогла. Видимо, девушка была еще более неадекватная, чем я. Одно дело, что я здесь просто выживал. В мою задачу входило найти какую-нибудь тварь, убить ее, утащить в свое логово, вот и все. Она же намеревалась следить за этими тварями, бродить за ними, наблюдать. Вот и скажите мне, пожалуйста, кто из нас более неадекватен? Я, который живет в этой обстановке? Или она, которой просто делать нечего, и захотелось рискнуть собственной жизнью? Несмотря на всю мою ругань, девчонка оказалась очень упрямой. Сначала она пыталась уговорить меня, старательно надавливая на мой патриотизм в отношении федерации, или содружества, вот наивная. Ну кто сказал этой молодой дуре, что меня можно пробить именно таким методом? А о каком патриотизме может идти речь, если я в глаза не видел ни той федерации, ни того содружества? Внимательно наблюдая за нашей битвой, хотя было понятно, что девушке ее не выиграть, Миру Таринг стояла и улыбалась. Мне казалось, что ее все это развлекает. Но когда я не выдержал и повернулся к ней, готовясь обругать ее, девушка спокойно подняла глаза на меня и руки в жесте миролюбия. «Прошу прощения за нее, уважаемый Крим», постаралась успокоить меня девушка, понимая, что если я сейчас разозлюсь, то могу сорвать поставки ресурсов на ближайшие пару сезонов. Кстати, если вы не знаете, то за услуги ученым Федерации полагаются дополнительные бонусы. Мы от службы безопасности предлагаем вам за эту помощь сразу 5 баллов гражданского соответствия. Подумайте, если вы поможете ей хотя бы просто побыть на этой планете и увидеть хотя бы издали местных тварей в обычной для них обстановке, мы вам в этом поможем. И не только в этом. Вы сможете через службу безопасности Федерации заказывать для себя необходимое оборудование. Мы понимаем, что это нарушение законов, но полковник говорил о том, что он согласен вам предоставить оборудование даже 4-го поколения. Конечно, не тяжелое вооружение, но, по крайней мере, новейшее оборудование, так это точно. Заметив, что я остановился, девушки уже в 2 голоса принялись меня убеждать в том, что помогая ученым я действительно улучшу свою ситуацию. Тем более, что девушка уже имела довольно высокий рейтинг гражданского соответствия, и у нее была возможность приобретать по своим каналам довольно редкое и нужное для меня оборудование. Хотя что мне могло понадобиться через ученых? Какая-нибудь лаборатория или ингредиенты для нее? Но я же не ученый. Видимо, все это было написано на моем лице, потому что девушки тут же изменили наступление и старательно принялись подталкивать меня к мысли о том, что ученые могут даже найти какую-нибудь редкую нейросеть, которую я могу только пожелать. А что, у вас есть в наличии универсальные нейросети? Удивленно хмыкнул я, покосившись на девушек, заметив, как у них сразу у обеих отвисли челюсти от удивления. «У вас же все нейросети узкого направления, а мне нужна универсальная. Я не собираюсь заниматься чем-то одним, определенным». Переглянувшись между собой, девушки снова посмотрели на меня. «Вообще-то, такие нейросети существуют». Внезапно ошарашила меня Зумра, словно что-то вспоминая из своего прошлого. «Дело в том, что есть нейросети древних. Они стоят очень дорого. Только вот устанавливать их некому. Генотип не подходит. Но эти нейросети действительно универсальные. Если кому-то их установить, то разумный об этом говорить никому не будет. Так как понятно же, что его тут же возьмут на контроль спецслужбы государства. Ведь это такой прорыв. Возможность изучить работу нейросетей древних в естественных для нее условиях». Услышав про естественные условия, я не выдержал и сплюнул себе под ноги. Ну надо же, она и тут пытается найти способ что-то изучать. Ну что за разумное существо такое? И разумное ли вообще? Но такие нейросети, стоят огромные деньги. Продолжила мысли замолчавшей девушки Миру, внимательно поглядывая на меня. Дело в том, что это по сути артефакты древних. Стоит такая нейросеть, стоит что-то около 20 и 30 миллионов кредитов. Только никто их не покупает, потому что установить себе их невозможно. Несмотря на то, что у этих нейросетей нет порога интеллектуального индекса и вроде бы можно устанавливать кому угодно, они обычно отторгаются организмом. Хуже всего то, что разумный, который идет на подобное, в результате этого отторжения может погибнуть. Вы действительно хотите подобную нейросеть себе попытаться установить? Услышав ее вопрос, я задумался. Все-таки риск велик, но и выигрыш не маленький. Я отлично понимал, что такая нейросеть стоит очень дорого. И возможно мне придется не один год таскать ресурсы для этих разумных с научной станции. Но если она является артефактом древних, и ее пытались изучать ученые, то скорее всего через каналы ученых ее и проще всего достать. Демоны меня побери, неужели мне действительно придется идти навстречу этим ученым? Видимо, моя работа мысли действительно была видна на моем лице, так как Аринураги по какой-то причине радостно взвизгнула и понеслась к челноку, видимо за вещами. Неужели я такой предсказуемый? И она уже заранее прилетела со всем необходимым. Подобные знания меня явно расстраивают. Не переживайте, уважаемый Крим. Как можно ласково и усмехнулась мне Миру, давая понять, что в этом нет ничего страшного. Мы предупредили ее, чтобы она обязательно подчинялась вам в любом случае. Иначе она погибнет. Если она вздумает мне подчиняться, доставьте ее сюда, точно так же, как вы доставили тогда Агровку. И мы сразу заберем ее. А в ответ на вашу услугу, служба безопасности предоставит вам с помощью вашего генетического кода банковский счет, на который будут зачисляться деньги. Даже по примерному подсчету могу вам сказать, что сегодня вы доставили биологических ресурсов почти на миллион кредитов. Так что, можно сказать, что вы достаточно быстро сможете заработать на ту самую нейросеть, которую вы хотите. Когда я поинтересовался тем, зачем девушке нужен мой генотип, то понял, что наставник рассказывал мне правду. Оказывается, банковский счет привязывается именно к коду ДНК разумного, чтобы никто другой не смог его использовать. Вроде бы это достаточно умно, но никто не думал о том, что ДНК человека можно взять даже с мертвого тела. Когда я это озвучил, девушка рассмеялась. Оказалось, что это практически невозможно. ДНК должно быть живое и предоставлено именно тем самым разумным, который и хочет воспользоваться банковским счетом. Продолжая смеяться, девушка предоставила мне мою покупку, тех самых небольших ремонтных дроидов, которые управлялись с пульта. Дополнительно ко всему прочему, она подарила мне планшет, в котором хранилась информация про содружество. Более уточненная информация, которая могла мне пригодиться. Пока мы с ней беседовали и обменивались доставленным грузом, от челнока ко мне уже примчалась неуемная Зумра, которая волокла за собой гравитационную тележку с довольно немаленьким ящиком. Когда я с удивлением поинтересовался, что это за груда металла, волочится вслед за ней, девушка с оскорбленным видом заявила, что не думаю уже я о том, что она голыми руками будет проводить различные исследования. Оказалось, что она притащила с собой целую мобильную лабораторию. Задумчиво смотрел этот предмет, который сейчас выглядел как ящик, я понял, что может быть позже он мне и пригодится. Ведь и доставив девчонку обратно, я наверняка оставлю эту лабораторию у себя. Ну не будет же она ее таскать с собой туда-сюда. Скорее всего, она будет рассчитывать на то, что в лаборатории останется на планете, и она будет иметь возможность к ней спускаться время от времени. Ну что ж, я тяжело вздохнул и махнул рукой. Выбора у меня не было. Если я хочу сотрудничать с Содружеством и когда-нибудь вырваться с этой планеты, то мне необходимо действительно найти общий язык с разумными, которые хотя бы позиционируют себя в отношении меня друзьями. Внезапно что-то изменилось вокруг меня. Повернувшись, я внимательно посмотрел на Арин, которая что-то достала из своего ящика. Это что-то создавало вокруг нее пустой пузырь, и создавалось впечатление, что на ее месте просто какая-то дырка в пространстве. Заметив эту странность, я покачал головой. Наверняка она решила использовать какой-нибудь артефакт древних. Еще неизвестно, что будет хуже, отсутствие этого артефакта, или же то, что он здесь есть. Но говорить об этом с ней я не собирался, по крайней мере, сейчас. Дождавшись, пока девушки попрощаются, я молча направился в сторону холма, за которым собирался укрыться от видеосенсоров аванпоста. У меня уже была такая привычка – уходить все время по разным маршрутам. Возникал только вопрос, выдержит ли эта девчонка такой забег, ведь мне нужно практически сутки бежать в одну сторону. Но это уже ее проблемы. Я пытался ее предупредить от глупости ее поступка, но теперь ей придется страдать. Надо сказать, что девушка довольно бодро потрусила за мной своим легким бегом, не забывая по дороге фотографировать или задерживаться возле разных растений. Буквально через час такого движения, я уже не выдержал, и предупредил девушку, что если она отстанет, я не буду задерживаться. Это слишком опасно. Если она хочет потом рассмотреть все эти растения, то сходит со мной на охоту. Там иногда надо часами в одной позиции лежать, и иногда так насмотришься на какой-нибудь кустик, что он даже при закрытых глазах тебе мерещится. Все-таки эта девчонка действительно была где-то довольно сообразительна. Понимая, что она может меня просто сейчас разозлить, Арин прекратила свои попытки изучать по ходу движения растения, а постаралась двигаться за мной след в след. Я сразу предупредил девушку, что нужно идти именно прямо за мной, по моим следам. Когда она удивленно поинтересовалась тем, почему именно так, я ей продемонстрировал куст хищник, изготовившийся к нападению немного в стороне. Честно говоря, я не понимал его поведения, ведь я проходил достаточно далеко, но при этом было заметно, что ветки этого куста буквально набухли от сока, который должен был вытолкнуть ядовитые иглы. Так обычно происходит, когда какое-нибудь животное вторгается в его зону контроля. Но мы были далеко от нее. Более того, рядом не было никого. Внезапно страшная догадка мелькнула у меня в голове. Этот куст не мог реагировать так ни на меня, ни на две гравитационные тележки, которые двигались за нами. А вот на девчонку с ее артефактом древних мог отреагировать вполне. Ведь пустота в пространстве, которую она сейчас изображала, наверняка могла насторожить пси-активных существ, которые находились поблизости. Резко остановившись, я потребовал у девушки немедленно убрать этот артефакт. Сначала она с обиженным видом заявила, что у нее ничего подобного не имеется. Но когда я заявил, что мы сейчас возвращаемся к аванпосту, и она улетит обратно на станцию, то девчонка достала из одного кармана своего шкафа какую-то странную зеленоватую ракушку. Видимо, этот артефакт и создавал ту самую яму в пространстве. Внимательно рассмотрев этот артефакт, я потребовал, чтобы девушка его немедленно спрятала в тот контейнер, в котором его привезла на планету. Когда она это сделала, я снова посмотрел на куст. Было видно то, как медленно сок оттекает от его веток, словно расслабляя напряжение, возникшее в этом растении. Тихо выдохнув, я показал девушке кулак. Видимо, она еще не понимала того, что едва не натворила. Природа этой планеты очень сильно реагировала на пси-составляющую, разлитую в пространстве. И если возникало хоть какое-то отклонение, то она реагировала на это агрессивно. Возможно, это было с чем-то связано. Но я не ученый. Поэтому, может быть, эта девчонка, которая была, по моему мнению, слишком молода, все-таки разберется со всеми этими странностями. Дождавшись, пока растение, находящееся впереди нас, все же расслабится, я снова скомандовал отправление. В этот раз девушка бежала за мной, нахмурившись и сжав зубы. Видимо, при возвращении домой меня ждет серьезный разговор. Ну что ж, пусть попробует мне хоть что-то сказать. Я всегда смогу ее неприятно удивить. Тем более, что согласие от сотрудников службы безопасности о возвращении ее на станцию в виде упакованного кулька уже мной получено. Арин. В душе молодой девушки радость от того, что она оказалась наконец-то на планете, перемешалась с небольшой злостью. Парень, который был колонистом, оказался настолько странным и непредсказуемым, что ей было даже странно с ним разговаривать. Сначала он, узнав о том, что девушка намеревается заниматься изучением флоры и фауны прямо в естественных условиях, долго ругался. Но потом, благодаря сообразительности Миру Таринг, им вдвоем удалось все же его уговорить, давая ему понять, что в данном случае он также будет в выигрыше. Ведь благодаря содействию работе ученых и службы безопасности, ему удастся поднять свой гражданский рейтинг, и с помощью новых связей, получать все то, что он только закажет. Ситуация немножко усложнялась тем, что этот парень совершенно непонятно каким образом почувствовал, что девушка привезла на планету артефакт древних. Более того, по какой-то причине он потребовал, чтобы Арина убрала этот артефакт в экранированный бокс, в котором доставила его на планету. Но ведь этот артефакт защищал ее саму от воздействия пси. А местные твари были чувствительны к подобному. Почему же он решил подобным образом ее подставить? Но шансов у девушки не оставалось. Парень категорически заявил ей о том, что если она не уберет этот артефакт, то они прямо сейчас возвращаются к аванпосту, где ее подберет челнок. Позволять ей рисковать не только своей жизнью, но и его, парень не собирался. В душе молодой девушки сейчас в истерике бился исследователь, который чувствовал, что здесь есть какая-то взаимосвязь с тем, что он как-то странно довольно долго смотрел на одиноко стоящий куст. Создалось впечатление, что именно этот куст подсказал ему про то, что у нее в кармане находится артефакт древних. Эта догадка была настолько необычная, что молодая Зунра обязательно в следующем выходе на природу постарается рассмотреть этот куст как можно ближе. Возможно, он действительно реагирует именно на древний артефакт. Конечно, девушка не верила в подобное. Но она раньше не верила также и в то, что животные могут иметь какие-либо способности к оперированию пси. Однако на этой планете было возможно, видимо, и не такое. Поэтому она понимала, что сейчас Сарин вынуждена прислушиваться к мнению этого молодого парня. Потом, конечно, она ему постарается все припомнить, но это будет немного позже. Сейчас же ей нужно было сначала получить все необходимые данные. Крепко сцепив от злости зубы, девушка продолжала легко бежать трусцой за парнем, который намеренно забрал на себя управление гравитационными тележками, приказав ей держаться вслед за ним буквально след в след. Сейчас девушка понимала, что возможно здесь даже растения считаются ядовитыми. По крайней мере, именно это следовало из доклада службы безопасности, который они сделали по рассказу молодой девушки-аграфки, которая попала на эту планету и пострадала от какого-то подозрительного куста. По рассказу девушки, ее скаф шестого поколения был пробит иглой от какого-то растения. Вы можете себе представить подобное? Это могло означать только то, что подобное растение имеет возможность наносить удар не только по движущимся объектам, но также и по защищенным предметам в виде бронированных скафов. Это было удивительно. И обо всем этом она собиралась позже написать расширенный отчет. Теперь у нее все должно получиться. Она находится на планете. На той самой планете, на которую хотела попасть. Более того, девушка сейчас находится в сопровождении того самого колониста, которому все это время удавалось выживать здесь. И именно поэтому она понимала то, что нужно к нему прислушиваться. Ведь он явно не просто так двигался определенным образом. Время от времени она старалась понять, по какой причине этот парень огибал какие-то растения, и создавалось впечатление, что он знает что-то про них. Может быть, это те самые кусты, которые тогда атаковали девушку своими шипами. Если это так, то ей нужно подобное знать. Арин сначала пыталась бежать рядом с парнем, чтобы по дороге задавать ему вопросы, но он был недоволен подобным, ведь оказалось, что двигаться рядом у них нет никакой возможности, так как тропа, которой он двигался, была достаточно узкой и запутанной, поэтому приходилось двигаться друг за дружкой, а уже за ними двигались и гравитационные тележки с грузом. Сначала девушка не понимала, зачем он забрал себе пульт от ее тележки, но потом, когда заметила хитрость передвижения, поняла, что ему просто некогда было ей все это объяснять. Вполне возможно, что таким образом этот странный индивидуум просто намеревался запутать как можно больше жительницу Содружества для того, чтобы создать видимость своей значимости. Но это все будет ясно потом, когда она сумеет доказать ему, что не такая уж и беззащитная, как могло бы показаться в начале. Но пока что ей нужно следить за ним, тщательно фиксируя все происходящее на нейросеть. Там, где он останавливался и принялся настороженно осматриваться, девушка старательно пыталась найти хоть какой-то признак того, что им угрожает какая-то опасность. Ведь были же какие-то причины, которые вынуждали его действовать подобным образом. При этом девушка отлично понимала, что нужно быть очень осторожной. Парень оказался вспыльчивым, и она даже не понимала, каким образом ей удастся пробыть с ним хотя бы те 2 месяца. Она знала, что в ближайшее время здесь должен начаться сезон дождей. Максимум осталось времени около недели, и вряд ли она успеет за это время значительно увеличить свой запас знаний про местную флору и фауну. Именно поэтому девушка понимала, что ей придется очень сильно поднапрячься. Но при этом она с легкой усмешкой понимала, что поднапрячься придется не только ей. Ведь этот парень, согласившись сопровождать ее в этой так называемой экспедиции, теперь отвечает за нее и за ее исследования. Арин понимала, что ей придется вписать его имя в свои отчеты, так как его вклад в подобное исследование тоже будет довольно значимым. По сути, она понимала, что без него на эту планету она бы даже не попала. Но если он будет вести себя подобным образом, то ей не останется ничего другого, как постараться предпринять все возможные меры, чтобы показать ему, что он насчет нее очень сильно ошибался.